каким-то кошмарным сном теперь, когда уже подымалось солнце, и то, что было сейчас, казалось смешным и глупым. Голуби шуршали по крыше лапками, передвигаясь по гребешку, скатывались, вспархивали и теснили друг дружку. Золотое пятно залегло на высоком тополе у калитки. Он прошел по двору. Тихо. Спал в конуре Бушуй. Заглянул в раскрытый сарай. И пол, и помост — все было залито. Валялись какие-то куски, лоскутья. Вышел и остановился. У края бревенчатого подъезда к сараю лежала пестрая, перевитая красным, мясная гроздь, вырванных из утробы детенышей. Из кухни вышла Нюта с кухаркой. Они шли к сенному сараю, и старуха-кухарка хмуро смотрела из-под платка и говорила нарочно громко: «Бери, бери сено, я кур скличу». «Сказала», — подумал Корнет. Посмотрел, как понесла Нюта охапку сена в коровник, как Марьюшка сторожит у кухни. «Что, Марьюшка?» — усмехнулся он. «А что?» «Ничего». «Что?» Опять усмехнулся лениво и пошел спать. В полном солнце дремал вишняк, вспугиваемый неумолкающим сухим треском. Николай Степанович решил принять, наконец, меры. Вызвал негодную лентяйку и строго-настрого наказал заниматься только одним делом — пугать воробьев. А сам сидел на террасе и наблюдал. И когда замечал, что опять налетают с тополей, высовывал закутанную в мокрое полотенце голову через путанную листву хмеля и сердито кричал: «Ну!» Пришел, как всегда, пьяный Семен, Нюткин отец, и настойчиво требовал 3 рубля жалования за девчонку. Ругался и угрожал земским. Жалования ему не дали, а наказали прийти жене. И Николай Степанович кричал с крыльца Проклу, чтобы гнал подлеца в шею. И Прокл, как всегда, тащил упиравшегося Семена за ворот и уговаривал: «Ступай, ступай, и девчонка-то смотрит на твое безобразие, а то гляди и крапивой». Лили и Мара проснулись поздно, после тревожной ночи, надели голубенькие рубашечки и отправились кормить кур. Индей, как всегда, кричал: «В Петров день меня зарежут! В Петров день меня зарежут!» и пугал Лили, которая боялась, что он уклюнет ее в голую ножку. Потом навестили Бушуечку. Он лениво вылез из конуры, поглядел из-под взбившейся шерсти и обнюхал затопотавшие ножки. Покрошили белого хлеба в шаечку и увидали там красные кусочки. «Это что?» «А Бушуечке кушать дали». «А что же он не кушает?» «Кушай, кушай, Бушуечка». Присели к шаечке и показывали пальцами. Бушуечка понюхал, вытянулся на лапах и позевал. Потом хотели идти к свинушкам, но фрейлин сказала, что свинушки уехали далеко-далеко, но скоро опять приедут. В гости уехали. К бабушке в гости, да? А у них такой, такой хвост, вспомнила Лили, кося глазками. Потом ловили голубей за хвостики, но голуби быстро-быстро кружились на лапках и не давались. Потом увидали белую Нюту с веревочкой и стали играть в мишку. Но Нюта даже не посмеялась, а все смотрела через забор в сад и трещала. И фрейлин была какая-то не такая. Утром все укладывала в свою корзинку и говорила маме: «Я уеду». А потом опять стала все вынимать из корзинки и пошли кормить кур. Стали играть в песочек. Подвигалась к полудню. Прокл закладывал тарантас, чтобы вести Павла Николаевича на машину. Сейчас его не было в усадьбе, ушел купаться. В ключевом бочаге речки под садом плавал он, отдуваясь и поворачиваясь со спины на живот. Щурился и затихал на спине. Смотрел, как высоко-высоко черной точкой плавно кружит и кружит ястреб,